Божью рождата со славословием, и с хвалою во дворы его идем. Для народа своего он сотворил сей день, с благодарностью мы Господу поем. Бог дарует радость, Бог дарует радость, Иисус дарует радость, радуются в Господе сердца. Мы Господу поем. Бог дарует радость, скажи ближнему.